«Хорошо», — сказал он. «Если вы беретесь уладить это с вашими директорами, я не возражаю. Все это займет буквально несколько минут. Вы передаете мне ваш опцион и ценные бумаги Государственного банка на 60 тысяч или соответствующую расписку на эти бумаги, и я тут же передаю вам чеки на 30 и на 60 тысяч. А сейчас, я думаю, нам остается только набросать текст временного соглашения, и вы подпишете его». И он тут же позвонил секретарю и продиктовал основные пункты. «Итак, джентльмены, — сказал Каупервуд, когда все они подписали документ, — я бы хотел, чтобы мы с вами теперь чувствовали себя не как продавцы и покупатели, но как союзники, взявшиеся сообща делать весьма важное дело, которое всем нам принесет хорошие плоды. Я даю вам слово отплатить за ваше ревностное сотрудничество не менее ревностным сотрудничеством со своей стороны». И он крепко пожал руки обоим. «Ну, скажу я вам, быстро мы с вами это провернули», — заметил Грифс. Каупервуд улыбнулся. «Надо полагать, это вот и называется у вас в Америке ускоренный темп», — прибавил Хэншоу. «Просто трезвый подход к делу со стороны всех участников», — сказал Каупервуд. «Если это по-американски — хорошо, если по-английски — тоже хорошо». Но не забудьте, что в данном случае это достигнуто при участии одного американца и двух англичан. Как только они ушли, Каупервуд послал за Сиппинсом. «Уж не знаю, де Сотто, поверите ли вы мне, — сказал он вошедшему Сиппинсу, — но я только что купил эту самую вашу Черинг-Кросс». «Купили?» — воскликнул Сиппинс. «Вот это здорово!» Он уже видел себя главным управляющим и организатором работ на этой линии. А Каупервуд тем временем как раз думал о том, чтобы поручить ему это дело. Правда, ненадолго, только чтобы сдвинуть все с места, потому что Сиппинс слишком уж неприкрытый американец. Он, пожалуй, будет раздражать англичан, не сумеет ладить с воротилами лондонского финансового мира. «Вот, взгляните-ка», — сказал Каупервуд, протягивая ему лист бумаги. «Предварительное, но тем не менее обязательное для обеих сторон соглашение с Грифсом и Хэншоу».